«Господь с тобой!» Пелагея даже перекрестилась. «Можно ли иметь такие мысли? Это грех. Потерпи, подожди немного. Вот вернется князь из поездки, на душе у него полегчает, а ты как раз и подойди к нему с любовью, с лаской. Смотришь, он и переменится». «Да не хочу я перед ним стелиться», — запальчиво воскликнул Любаша. «Он тогда еще больше будет меня презирать. Говорю тебе, я его ненавижу, хочу от него уйти». «Но чем же он тебя так обидел?» — с горестным видом спросила Пелагея. «Ведь он неплохой человек». «Вот и родя мой говорит. Может, это ты слишком гордая? Ведь по нашим обычаям мужняя жена должна быть покорной, услужливой». «Наверное, мне вообще нельзя было выходить замуж», — вздохнула Любаша. «Ну, давай разберемся по порядку», — заявила мамка, усевшись рядом с Любашей. «Что плохого сделал тебе Максим Данилович? Неужели побил?» «Один раз ударил», — с трудом выдавила из себя Любаша. «Я не хотела отдавать изумруд, а он решил, что в этом камне скрыта волшебная сила. Набросился на меня и отнял мой самоцвет, но, правда, вскоре вернул». «Да, нехорошо он поступил», — насупилась Пелагея. «Как можно было ударить такого ангелочка? Хотя другие мужья и похуже делают. А еще какие обиды он тебе нанес? Наверное, грубо обошелся в первую ночь». «Наверное, он бы обошелся со мной грубо, но я его к себе не подпустила», — сказала Любаша не без гордости. «Как же тебе удалось?» — ахнула Пелагея. «И что же, он не бушевал?» «Да, он бронил меня, потому что я чуть не устроила пожар, а потом ушел и до утра не появлялся. Но только ты меня больше ни о чем не пытай, мне и так тяжело. Не хочу я возвращаться к этому человеку, особенно после того, как узнала, что он взял в поездку свою полюбовницу». Последние слова вырвались у девушки помимо воли, и она тут же пожалела, что обнаружила перед мамкой свое негодование, весьма похожее на ревность. «Какую полюбовницу?» — забеспокоилась Пелагея. «Я об этом ничего не слышала, а ты откуда знаешь?» «А вот знаю. У Галтеева перед самой опалой появилась басурманка по имени Зубейда. Слышала ты об этом?» «Ну, кажется, говорили сплетники о какой-то басурманке», — слегка растерялась Кондратьевна. «Ну, такого чудного имени не припомню. А при чем здесь она?» «Так это самая Зубейда и есть Максимова полюбовница. Он взял ее в поездку». «Не может быть!» — всплеснула руками Пелагея. «Кто тебе сказал?» «Надежные люди». Любаша помолчала, сдерживая обиду. «Разве это так уж удивительно? Ведь про Максима Раздольского всегда говорили, что он распутный человек. Я понимаю, ты к нему благоволишь из-за Родиона». «Господи, за что мне наказание такое?» — горестно прошептала Кондратьевна, вздыхая и стискивая руки на груди. «Ведь я-то думала, что князь Максим разгульничает по молодости лет, пока холостой. Но как он смел обидеть тебя, мою голубушку? Неужели не видел, какую чистую душу ему Бог послал? Да кто ж он после этого? Разбойник, нечестивец! Хоть я ему и благодарна за Родиона, но твоих обид не прощу». «Помоги мне, мамушка!» — воскликнула Любаша, обнимая Кондратьевну. «Подскажи, как уйти от Раздольского?» «Тут, наверное, только великий князь может помочь. А он вряд ли согласится. Ведь Максим у него в любимцах пока. Вот если твой батюшка расскажет Ивану Васильевичу о непотребном поведении твоего мужа...» «Нет-нет», — запротестовала Любаша. «Отцу сейчас не до этого. Да и не хочу я огорчать родителей, пока матушка нездорова. Может быть, лучше обратиться за помощью к тете?» «Ну, Екатерину Демидовну даже не допустят к великому князю», — вздохнула Пелагея. «Он не любит бывших новгородцев, которые не покорились». «Нет, дитятка, в этом деле на тетушку надежды мало. Уж лучше ты сама наберись смелости и ступай к государю. Только помни, даже если он примет твою жалобу, дорога тебе от мужа только одна — в монастырь. Готова ли ты к этому?» «Да, да, готова», — воскликнула Любаша, и глаза ее загорелись лихорадочным огнем. «Ты такая молодая, красивая», — прошептала Кондратьевна, целуя девушку в лоб. «Ты еще не знаешь, что такое монастырь. Я там жила и знаю. Тебе надо любить, рожать детей». «У меня нет выбора», — покачала головой Любаша. «Лучше навсегда отказаться от мира, чем жить в позоре. Это мое последнее слово». И чтобы не дать мамке возразить, Любаша тут же принялась рассказывать ей